молчал только поэтому. К нему подошел Мердок. «Есть что-нибудь?» — спросил его Траутман. Мердок покачал головой. «Не по мне это, не по мне», — начал Траутман. «О чем это вы?» «Да не могу я отсиживаться в кустах. Полечу сегодня за ним вместе с пилотами. Не вижу необходимости. Может, вы и не видите. Но иначе я не могу. Ну, в таком случае я вам запрещаю». «На каком основании?» — вскинулся Траутман. «Риск слишком велик. Полет будет опасный. Всякое может случиться. Не хватало только офицера вашего ранга лезть под пули. Вы в свое время достаточно понюхали пороху и имеете полное право не рисковать собой». «Как мне с собой распоряжаться, это мое дело». «Нет, полковник, это не только ваше личное дело, но и мое тоже. Я не позволю вьетнамцам ухлопать полковника американской армии. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но само ваше присутствие на базе не является обязательным. Вам просто пошли навстречу». «Ну, конечно», — он развел руками. «Вас пригласили, чтобы найти управу на вашего сынка, как вы его называете. Но здесь вы, как и любой из группы, находитесь под моей командой. И, повторяю, я не допущу, чтобы вы рисковали собой. Я вообще не уверен, что дам Эриксону добро на вылет». «Вы что же? Хотите свернуть операцию?» «Да, есть у меня такое желание. Есть. Чем дальше, тем меньше мне все это нравится. Но вы дали слово. Вы пообещали Рэмбо, что через 36 часов его будет ждать самолет». «Ну, а кому я обещал? Подумаешь, Рэмбо. Скорее всего, его и в живых-то уже давно нет». «На что вы рассчитываете?» «Вы дали слово мне», — отрезал Траутман, «и клянусь честью, я заставлю вас это сделать». Мердок внимательно вглядывался в лицо Траутмана. «Вы это серьезно?» «Абсолютно». «Вот оно что». «Вижу, куда вы клоните. Ну что ж, мне, разумеется, ни к чему, чтобы по возвращении начальство занималось проверкой ваших рапортов. Ладно, раз вы настаиваете, чтобы я довел эту авантюру до конца и отправил за ним самолет, черт с вами. Хотите продырявить собственную шкуру, валяйте. Летите с ними вместе. Моя дело сторона. Хотя, знаете, полковник, да, я вас слушаю, надо отдать вам должное. Вы честны со своими людьми». Рэмбо спасался от духоты, стоя за открытой дверью в кабину. Собственно, это была и не дверь, а откидываемый полог ткани, сквозь прореху, в которой он наблюдал за поверхностью реки, сыгравшими на ней отблесками закатного солнца. На корме исправно рокотал старенький навесной мотор. Иногда мимо них проплывали небольшие вотчонки с гребцами в островерхих соломенных шляпах. Сампаны побольше, на дизельном ходу, такие, как этот, попадались редко. На берегу показалась деревушка. На мелководье плескались до черна загорелые голые ребятишки, ветер далеко разносил их голоса. Деревни опять сменили непроходимые леса.